Ю Цзин Цу вошла в зал, охватила взглядом комнату, прежде чем сесть рядом с Сюэ Ином. У нее на щеке была улыбка. «Наконец, я тоже стала трансцендентной. Наконец-то я смогу стоять рядом с тобой». Том 6, глава 11. Истинное значение света и тьмы. Насколько острой была чувствительность трансцендента, в результате, каждый мог немедленно подтвердить, что прямо сейчас Мак Цзин Цу смотрела прямо на Сюэ Ина. Сюэ Ин испытывал подобное чувство, когда их глаза встретились. Эти воспоминания. Сюэ Ин почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Сестра Цзин Цу смотрит на брата Сюэ Ин, они оба с Лазурного берега. Хе-хе-хе. Похоже, что тут есть какая-то история позади их отношений. Пэн Шань смеялся. Я также думаю, что есть какая-то история. Глядя на выражение в глазах сестры Цзин Цу, когда она смотрит на маленького брата Сюэ Ина, ух, я была так тронута, что у меня выступили слезы, добавил Чен Линкшу. Сюэ Ина дразнили до такой степени, что ему стало стыдно. Ю Цзин Цу улыбнулся. Донгбо Сюэ Ин спас меня в прошлом. Герой спасает девицу в беде. Глаза Пэн Шэня расширились. На самом деле есть какая-то история. Чи Цу Бай покачал головой. Цзин Цу, пожалуйста, садитесь, сказал Хай Жуч Жень. Да, учитель, ответила Ю Цзин Цу, послушно присела рядом. Пэн Шань крикнул. Брат Сюэ Ин, почему ты не разговариваешь? Быстро скажи нам, что случилось в прошлом, и как герой спас девушку, терпящую бедствие. Я как-то случайно взял ту же миссию черного железа, что и Мак Юй Цзин Цу, сказал Сюэ Ин. Во время миссии мы встретили некоторую опасность. В конце концов, только Мак Юй Цзин Цу и я выжили. Это только удача, что я смог спасти мага Цзин Цу. На самом деле, поскольку мы были товарищами, выполняющими одну и ту же миссию, помогать друг другу было естественным. Это все, только двое из вас выжили, слышен свет, испускаемый глазами Чен Линкшу. Это звучит так романтично. Тогда что было дальше? Герой спасает девицу в беде, должна ли она вернуть долг своим телом? Что за чепуху ты говоришь? Пэн Шань уставился. Сестра Цзин Цу не такая девушка, верно? Должно быть, они пообещали подождать, пока настанет момент, не так ли, сестра Цзин Цу, брат Сюэ Ин? Другие трансценденты раздували пламя. «Ладно, ладно, не надо больше дразнить моего ученика», — сказал Хай Жуч Жень. «После этой миссии Цзин Цу была в моей вечной Академии Ветра. Позже она услышала, что брат Сюэ Ин упал в черный ветер. Все просто шутили. После некоторого развлечения тема изменилась. Они ели и пили, небрежно болтая, и вскоре тема достигла предстоящей трансцендентной битвы жизни и смерти. В конце концов, независимо от того, был ли это Юань Цин или Юй Цзин Цу, у них скоро будет свое трансцендентное сражение жизни и смерти. Маленький брат Юань Цин, ты вступил в царство трансцендентов в столь юном возрасте, хотя ты должен поставить Сюэ Ина в качестве своей цели. Чен Линкшу сказал, я не ожидаю слишком многого, просто выиграю не менее 6 матчей. Сестра Линкшу, кажется, что с тех пор, как вы выиграли огромную сумму денег при ставке на брата Сюэ Ина, вы хотите продолжить выигрывать снова. Пэн Шань засмеялся. Но Юань Цин не имеют какой-либо изначальной родословной, и выиграть 6 раундов будет непростой задачей. Именно потому, что это непросто, выплаты будут больше, ответил Чен Линкшу. Я знал это. Чем больше вы играете, тем больше вы потеряетесь в этом. Цзы Че Гу Фэн покачал головой. Ты просто завидуешь и ревнуешь ко мне. На этот раз я не ставлю слишком много, всего 50 килограммов камней происхождения. В тот раз во время матча младшего брата Сюэ Ина я на самом деле выиграла достаточно. Чен Линкшу была женщиной-магом, таким образом, она была чрезвычайно умна. Даже если бы она играла в азартные игры, она все равно отлично контролировала бы себя. Обычно именно трансцендентные рыцари теряли больше всего в игорном доме столицы Ся. Маленькая сестра Цзин Цу, сколько матчей вы чувствуете, что можете выиграть? Спросил Чен Линкшу. Цзин Цу покачала головой, прежде чем улыбнуться. У меня нет никакой уверенности. Кто знает, я могу даже не выиграть ни одного матча. У вас еще есть год, чтобы подготовиться. Чи Цу Бай сказал. В течение этого года вы могли бы даже сделать некоторый прорыв. Таким образом, можно выиграть 5 или 6 матчей. Как Сюэ Ин, он смог совершить прорыв во время трансцендентной битвы жизни и смерти, достигнув 2-го уровня понимания в царствах мириады существ. Ах, да, Сюэ Ин, тогда ты был на 2-м уровне в царствах мириадов существ, Ты уже должен быть на третьем уровне прямо сейчас. Глубокие тайны воды и огня находятся на третьем уровне. Сюэйн кивнул. Я так и думал. Вы только что стали трансцендентным. И все же вы поняли второй уровень в мирах существ. Согласно вашим талантам, это должно быть само собой разумеющееся. Чи Цубай кивнул. Вода и огонь. Эти две глубокие тайны способны дополнять и укреплять друг друга. Используя эти две глубокие тайны в процессе ассимиляции вашей трансцендентной ци, я думаю, вы скоро сможете войти в Царство Святого. Не говори так, хорошо. До сих пор наша группа находится в Царстве Неба. Дон Кью беспомощно ответил. Действительно, это заставляет других чувствовать себя безнадежными. Для того, чтобы понять второй уровень в мириадах, я провел 160 лет. Даже сегодня я не смог войти в третий уровень мириадов. Зонгту вздохнул. Гений, действительно гений. Все вздыхали. Желание достичь второго уровня было довольно сложно. Некоторые могут потратить до 100 лет. Что касается третьего уровня, это было еще сложнее, и трата до 600 лет считались обычной. В течение этого периода времени их трансцендентная ци будет надеяться на прорыв после того, как она будет ассимилирована. Однако, если бы это был обычный третий уровень глубокой тайны, время, затраченное на ассимиляцию трансцендентного ци, было бы чрезвычайно долгим, с некоторым угасанием перед прорывом. Что касается Сюэйна, у него были вода и огонь, эти две глубокие тайны дополняли друг друга в ассимиляции его трансцендентного ци, позволяя повысить эффективность в 10 раз, по крайней мере, он станет святым через 20-30 лет. Однако, все не могли сравниться с ним. В конце концов, Сюэйн уже достиг второго уровня в царствах мириады существ во время трансцендентной битвы жизни и смерти, так как они могли сравниться. Святое царство, Сюэйн был очень спокоен. Проведя долгий период времени в мире Алого Облака и будучи учеником Гон Кью и Си Конга Яна, этих двух полубогов, он давно чувствовал, что становление святым ничего не значило. 2 месяца спустя, в Дворце Инферналов, зал жизни и смерти, в настоящее время здесь проходит чрезвычайно оживленная трансцендентная битва жизни и смерти. Главным героем стал молодой и новый трансцендент Юань Цин. В то время он был слишком молод и был похож на Сюэйна во время предыдущей битвы. Таким образом, многие трансценденты были привлечены к просмотру, даже с участием полубогов. Что до смертных столицы Ся, то их были горы и моря, заполняющие весь зал жизни и смерти. Красивый Чи Цубай, Пэн Шань, Сюэйн, Ю Цзин Цу, Хай Ру Чжэнь и другие трансценденты провинции Спокойного Солнца сидели вместе. Они смотрели матч с восточной стороны. Боевая мощь Юань Цина была действительно потрясающей. Потрясающе, похвалил Чи Цубай. Когда Сюэйн смотрел вниз, у него было понимание в его сердце. Кажется, что мир Алого Облака получит другого ученика. Юань Цин фактически соединил глубокие тайны света и тьмы вместе. Несмотря на то, что он был настолько совершенным, как в том году, когда он нанес удар атака с 2 стрелами из воды и огня, несомненно, он действительно начал их сплавлять. Истинное значение света и тьмы – это истинное значение третьего сорта и более высокое качество по сравнению с моим истинным смыслом воды и огня. Сюэйн улыбнулся. Но это определенно хорошо, что у мира Алого Облака есть еще один ученик. Сюэйн вдруг понял проблему. Если Юань Цин вошел в мир мира Алого Облака, это не означало, что он займет 10-е место. Без разницы. Я все еще первый снизу. Сюэйн издевался над собой и с улыбкой смотрел на битву Юань Цина внизу. Том 6, глава 12. Абсолютно разные. Сила тайн света и тьмы была очень пугающей. Хотя это было всего лишь очень грубое начало в их сплавлении. Этого было достаточно, чтобы позволить Юань Цину выиграть 6 матчей трансцендентной битвы жизни и смерти. Несмотря на то, что он был не такой яркой звездой, как Сюэйн, при условии отсутствия каких-либо изначальных родословных, он смог выиграть 6 матчей в таком молодом возрасте. Действительно, это было нечто удивительное, и многие трансценденты восхваляли его. Похоже, что в провинции Спокойного Солнца произошел взрыв талантов. Это верно, не говоря уже о Вечном Рыцаре Ветра, поскольку он является первым в рейтингах. Даже Донгбо Сюэйн из предыдущей трансцендентной битвы за жизнь и смерть показал себя чрезвычайно талантливым. Этот Юань Цин тоже очень способный человек. Все осознают этот факт о провинции Спокойного Солнца. Самые молодые 3 трансцендента в последние 1000 лет. Донгбо Сюэйн, Юань Цин и Чи Цубай, это верно. Трансценденты говорили друг с другом, рассматривая это как форму развлечения. В конце концов, весь клан Ся был все еще единым целым. Конкуренция между шестью большими трансцендентными организациями также была относительно мирной. «Маленький брат Юань Цин, ты слишком жестокий и грозный, пойдем, давай сестра поцелует тебя». Чен Линьшу была так взволнована, что обняла Юань Цина, заставив его увернуться и спрятаться за Пэн Шанем. Пэн Шань смущенно посмотрел на нее. «Сестра Линьшу, иди сюда, поцелуй здесь. Глядя на вас и ваше старое лицо, я потеряла все желания». Чен Линьшу наклонила свой рот, хотя она улыбнулась, глядя на Юань Цина. «Маленький брат Юань Цин, вы с Сюэ Ином мои счастливые звезды. Сколько вы выиграли в эти две трансцендентные битвы жизни и смерти?» Чи Цубай улыбнулся. Сюэ Ин и другие были также любопытны. Чен Линьшу прищурилась, показывая радость. «Не так много, добавив две битвы, я выиграла около 500 килограммов камней происхождения, ха-ха-ха-ха-ха». Заканчивая это, она не могла не рассмеяться. Остальные почувствовали зависть. 500 килограммов. В то время, когда Сюэ Ин выиграл 9 матчей, он заработал всего 2500 килограммов. Но даже если они завидовали, это было бесполезно. Азартные игры было чем-то, чего избегали эти трансцендентаты, поскольку было много примеров попадания людей в ловушку. Все шло в соответствии с ожиданиями. Во второй день в мире Алого Облака наша Алая Гора получит нового трансцендента с сегодняшнего дня. Его зовут Юань Цин. Си Конг Ян стоял там, его невидимое давление подавляло остальных, точно так же, как яркое солнце днем, заставляя других чувствовать благоговение. Юань Цин будет самым младшим нашим учеником. Надеюсь, вы сможете дорожить этой дружбой. Конечно, я надеюсь на большее, чтобы один или два полубога были разбужены среди вас всех. В прошлом я высоко ценил Донг Бо Сюэ Ина. Си Конг Ян нахватил его взглядом. В группе трансцендентов Небесного Царства Сюэ Ин стоял в стороне, как всегда сдержанный. Некоторое время он вел себя так и привык. С тех пор, как глава фракции Си Конг Ян и другие были разочарованы в нем, Сюэ Ин больше не заботился о выполнении нормы. Это было потому, что он знал, что даже если он будет великолепно исполнять, его навсегда будут ругать и дадут ему первое место снизу. Таким образом, он уже давно переставал заботиться о своих выступлениях. Юань Цин украдкой посмотрел на Сюэ Ина, который стоял рядом. Когда его выбрали на роль заместителя старшего, он был действительно взволнован. Видеть Сюэ Ина сделало его еще более радостным. В конце концов, хотя период времени, когда они были знакомы друг с другом, был коротким, их личности хорошо сочетались. Тем не менее, Донг Бо Сюэ Ин полагался на свой высокий врожденный талант и решил наугад культивировать, холодно сказал Си Конг Ян. Первоначально его путь к истинному смыслу воды и огня был хорош, но он сам уничтожил его. Даже до сегодняшнего дня он не раскаивается в своих действиях. Все молчали. Услышав это, Чжуэй посмотрела на Сюэ Ин краем глаза. Первоначально, она была тронута Сюэ Ином, думая, что он был молод и обладал необыкновенным врожденным талантом, уверенным в том, что он станет полубогом. Хотя он не был таким красивым, это было чем-то терпимым. Чем больше она смотрела на него, тем больше она привыкала к его внешности. В конце концов, молодость всегда была оружием. Си Тухонг, Чжан Пен и другие создавали впечатление, что они мужчины среднего возраста, в то время как Сюэ Ин казался очень молодым. Жаль, что он уничтожил свое будущее и не имел боевой мощи. Таким образом, все, что ее привлекало, исчезло. Чем больше Си Тухонг слышал эти слова, тем счастливее он становился внутри. Ему нравилось слышать, как Сюэ Ин ругает глава фракции Си Конг Янг. Человек, который был самым спокойным среди многих ругательств, был Сюэ Ин. В конце концов, прошло 6 лет, и сегодня его вера уже давно стала твердой. Он понимал в своем сердце. Глава фракции Си Конг Ян все еще выговаривал его даже сегодня, потому что хотел, чтобы Сюэ Ин покаялся и прислушался к его советам. В конце концов, Сюэ Ин был еще молод и успел бы начать все с нуля. «Юань Цин, ваш врожденный талант высок, хотя вы все еще слабее, чем Донг Бо Сюэ Ин», Си Конг Ян равнодушно сказал. «Таким образом, не будьте так самонадеянны в том, чтобы поступать по-своему и разрушать свое будущее». «Да», — ответил Юань Цин. Прямо сейчас его ум был заполнен туманом, он понятия не имел, что случилось раньше. Почему Сюэ Ин разрушит его путь истинного смысла воды и огня? Он не понимал, что происходит. Тем не менее, Си Конг Яном и его огромной аурой и властным отношением Юань Цин не осмелился спросить больше и мог ответить только «да». Мгновение спустя, когда Си Конг Ян ушел, Гонг Ю произнес еще несколько предложений перед отъездом. Юань Цин был самым новым здесь, и, таким образом, ему было бы предоставлено центральное положение, пятое место. Сюэ Ин, естественно, достиг нового наименьшего позиционного номера, десятой позиции. Эта группа учеников также кратко представилась, чтобы разбить лед между ними. «Меня зовут Си Ту Хонг, старейший среди этой группы учеников. Вы можете просто называть меня учеником братом Ситу». Си Ту Хонг был первым, кто стоял с улыбкой, как если бы он был хорошим старшим. Остальные кратко произнесли несколько слов. «Юань Цин, я уйду первым». Сюэ Ин похлопал его по плечу, прежде чем полететь через небеса. Он больше не мог заботиться о том, чтобы остановиться и собирался продолжать читать его книги. «Имен». Юань Цин кивнул. «Ученик Юань Цин, позвольте мне сказать вам». Си Ту Хонг подошел и тихо сказал. «Вы должны держаться на расстоянии от этого Дунбо Сюэ Ина». «Держаться на расстоянии?» Юань Цин был ошеломлен. Си Ту Хонг объяснил. «Вы видите, насколько он наглый и глупый? Разве вы не слышали, что ранее сказал глава фракции Си Конг? Он изначально шел по пути истинного смысла воды и огня, и многие люди высоко оценили его. Но угадайте, что? Он решил осмыслить еще одну глубокую тайну ветра, соединив три глубоких тайны ветра, огня и воды вместе, бросив ее в хаос, разрушив тем самым свой собственный путь совершенствования. Ах, Юань Цин был потрясен, он не знал об этом заранее. Ученик брата Сюэ Ин осмелился это сделать, вот почему он самый высокомерный и глупый человек». Си Ту Хон усмехался. Даже после того, как глава фракции сделал ему выговор столько раз, он все еще продолжает прокладывать путь. Сейчас он еще молод, и у него есть время снова начать все сначала, дождаться будущего, когда его боевая сила станет маленькой и слабой, его легко будет запугать и убить каким-то коренным трансцендентом. Тогда он поймет, что называется сожалением. «Си Ту Хон, хватит твоих проклятий за спиной», — усмехнулся Пу Янг Бо. «Я просто рассказываю ученику брату Юань Цин на некоторых вещах, которые произошли». Си Ту Хон холодно взглянул на Пу Янг Бо. Юань Цин спокойно смотрел на все это. «Высокомерный? Нет. Сегодня был первый день, когда он познакомился с Си Конг Яном. Стоя перед ним, это давление было действительно чрезвычайно сильным. И все же ученик Сюэ Ин осмелился пойти против руководителя фракции Си Конга Яна. Более того, даже после такого длительного периода времени, он все еще приглядывал за мной. Это была непростая задача, которая не может быть достигнута только за счет высокомерной. Напротив, это потребует абсолютной твердой решимости. Обычно трансцендентам не хватало смелости противостоять этому типу подавления». Юань Цин смотрел на Си Ту Хона рядом с ним. Он понял, что ученик Сюэ Ин и этот брат Си Ту Хон были двумя совершенно разными людьми. Том 6, глава 13, защита клана. Он настроил свое сердце, чтобы подготовиться к худшему сценарию. Сюэ Ин был бы самым беззаботным учеником среди них. Он часто бывал в летнем павильоне, пил и читал эти книги сам по себе. Как будто он находится в прошлом, переживая все разные истории, связанные с прошлыми эпохами клана Ся. В истории клана Ся было много вех, широкомасштабные набеги демонов, кланы, стоящие перед бедствиями, убийство клана зверя. По сравнению с некоторыми бедствиями, которые происходили в прошлом, нынешняя эра была относительно мирной. Кроме того, с течением времени детали истории клана Ся стали все глубже и глубже. По сравнению с некоторыми из героев в прошлом я, Донгбо Сюэ Ин, все еще очень зеленый. Чем больше Сюэ Ин читал, тем больше он понимал, насколько поверхностным было его знание. Хотя не все герои в прошлом стали божествами, это не означает, что они были слабы, когда они были полубогами. У некоторых из них была боевая сила, чтобы соответствовать божеству. Некоторые из них погибли во время сражений с другими кланами, а некоторые из них погибли, сражаясь с демонами. Если бы у них было достаточно времени, некоторые из них могли бы стать божествами, если бы они не умерли. Полгода спустя Юй Цзин Цу начал свою трансцендентную битву жизни и смерти. Что касается Цзин Цу, то она была одета в зеленую мантию и стояла там, ее зеленые волосы распухали, издавая слабый ледяной ореол, мешая другим приблизиться к ней. Как прекрасно! Многие трансценденты были шокированы, смертные были ошеломлены. С тех пор, как она стала трансцендентной, ее волосы, блеск ее кожи, ее глаза и многие другие области претерпели трансформацию. В результате, она стала такой потрясающей красотой. Трансцендентные маги. До тех пор, пока они были молоды, и их первоначальный вид был хорош, с темпераментом трансцендентного мага, этих женщин обычно преследовали многие. Хаем, когда Чжуаи смотрела на битву, ее сердце хмыкнуло. Это просто красивое лицо, вот и все. И это был не просто Чжуаи. Многие прекрасные женщины-трансценденты чувствовали себя несчастными. Это потому, что они чувствовали огромную угрозу. Но большинство женщин-трансцендентов завидовали ей, вот и все. Бой начался. Во время трансцендентной битвы жизни и смерти трансцендентные маги наверняка проиграют, так как они не могут использовать магическое оборудование. Они могли использовать только самые обычные посохи. Неудивительно, что красавец все любит. Смотреть на нее – это наслаждение. Сюэйн улыбнулся. Он всегда старался быть безразличным, но в своем сердце. У него были особые чувства к Ю Цзиньцу с того самого года, когда он впервые встретился с ней в лазурном уезде Драконьей горы. Мм, нехорошо. На восточной платформе было 5 полубогов. В настоящее время один из них, одетый в красные одежды, встал. Его фигура исчезла из зала жизни и смерти. Очень быстро этот полубог вошел в секретное пространство внутри Дворца Инферналов. Длинный плавающий мост был замечен сквозь пустоту. На мосту стояли 3 фигуры. Одним из них был черноволосый старик. Рядом с ним были 2 могущественных полубога. Глава дворца. Полубог, облаченный в красные одежды, почтительно поздоровался. Черноволосый старик кивнул. «Брат Сиюнь, вы тоже это чувствовали? Я отвечаю за некоторые районы в Дворце Инферналов, так что я определенно смогу почувствовать эту огромную и мощную рябь». Красный полубог кивнул. «Глава дворца, где именно появилось такое огромное движение?» «Правильно, глава дворца, откуда это произошло?» Спросили 2 других полубогов. Это было самое скрытое пространство Дворца Инферналов. Многие секреты клана Ся были спрятаны внутри него, и только глава Дворца Инферналов мог контролировать их. Это было потому, что глава Дворца Инферналов был абсолютно лоялен к клану Ся, и, кроме того, многие методы, оставленные предками клана Ся, гарантировали, что для того, чтобы стать главой дворца, у него не было бы никаких шансов предать род. «Пойдем со мной», — сказал черноволосый старик. 4 полубога быстро прошли по длинному плавающему мосту к пустоте. По мере того, как они продвигались дальше внутрь, иногда возникала какая-то огромная и мощная рябь, и время от времени они видели гигантские человеческие фигурки, лежащие в пустоте внизу. «Это здесь, перед нами», — сказал черноволосый старик. Вскоре он остановился. Из пустоты перед ними показалась рябь, прежде чем рассеяться и показать сцену позади нее. Это был мир, наполненный трепещущим снегом. Среди бесчисленных снежинок вышла беловолосая бабушка. Волосы у нее были совершенно серебристо-белые и аккуратно расчесанные. На ее лице была легкая улыбка, словно она была добрым человеком. Просто, когда она шла в снежном мире, эти 4 полубогов, которые смотрели эту сцену, чувствовали удушливое угнетение. «Я, наконец, проснулся после долгого сна». Эта седая старуха улыбнулась. «Приветствую», — поздоровался черноволосый старик. «Снег предков». Остальные 3 полубога выглядели смущенными. Если только, 3 из них знали много секретов, и, таким образом, они могли найти в своих воспоминаниях человека, который мог бы соответствовать этой фигуре. Сразу же изменились их выражения. Эта беловолосая старая бабушка была самым сильным оружием среди всей защиты столицы Ся. Кроме того, сложность управления им была самой сложной. Обычное оружие божества может контролироваться любым обычным полубогом. Это было просто, что этот снег предков представлял собой оружие защиты клана, которое не мог использовать ни один обычный полубог, или, другими словами, не только лишь все полубоги в эту эпоху могли его использовать. Снег предков был духом защиты. Чтобы снег предков проснулся, мог произойти один из 2 сценариев. Во-первых, это было то, что защита клана почувствовала страшную угрозу, которая могла угрожать существованию клана Ся. Таким образом, дух проснулся, чтобы предупредить остальных. И второе, было то, что она встретила соответствующего мастера. «Не беспокойтесь», — беловолосая старуха засмеялась. «Это хорошие новости, а не плохие новости». Черноволосый старик и 3 других полубога вздохнули с облегчением. «Сначала вытащи меня», — сказала беловолосая бабушка. «Снег предков, пожалуйста». Черноволосый старик немедленно вывел ее из секретного пространства. Следуя своим чувствам, седая старуха вскоре достигла зала жизни и смерти. Черноволосый старик и три других полубога стояли рядом с ней. Дворец инферналов был непобедимым в адском мире, он мог легко разделить пространство, не давая другим увидеть этих четырех полубогов. Конечно, они не смогли бы увидеть существование этой седой старухи. «Снег предков, как так?» – спросил черноволосый старик. «Я нашла ее». Беловолосая старуха улыбнулась, прежде чем кивнуть. Глядя на битву, она увидела Ю Цзинцу, которой в настоящее время билась. Такая чистая душа. Кроме того, она стала трансцендентной, заимствуя силу льда, чтобы превзойти ее тело и дух. Беловолосая старуха кивнула. «Правильно, это она». Черноволосый старик показал выражение радости, но сейчас она слишком слаба. Подождите, пока она не станет полубогом, только тогда она сможет раскрыть истинную силу защиты клана. Беловолосая старуха сказала, ваш клан Ся должен хорошо ее воспитать. Фактически, у оружия защиты клана было много условий, которые должны быть выполнены. У каждого из них было свое собственное мистическое применение. Например, Дворец Инферналов был по своей природе чрезвычайно важной клановой защитой. Космическое оружие божества контролировало весь адский мир. Снег предков представлял собой оружие божества, которое было чрезвычайно трудно контролировать, и она была также самым сильным оружием. Если бы полубог мог использовать свою силу, у нее была бы способность противостоять могуществу божеств. Мы обязательно приложим все усилия, чтобы присмотреть за ней. Завтра мы отправим ее в мир Алого Облака. Черноволосый старик кивнул. Посылать ее в мир Алого Облака – это хорошо, но пусть она не выделяется. Я не хочу, чтобы другие поняли, насколько она особенная. Беловолосая старуха сказала, прежде чем спросить. А да, как ее зовут? Ю Цзинцу, ответил черноволосый старик. На самом деле, он чувствовал головную боль. Он видел, что Ю Цзинцу едва ли сможет выиграть третий раунд своей трансцендентной битвы жизни и смерти. Конечно, в качестве молодой женщины-мага это считалось хорошим результатом. Но желать стать полубогом слишком сложно. Конечно, он все равно присмотрит за ней. В момент, когда Ю Цзинцу станет полубогом, она сможет сразиться с группой других полубогов. Том 6, глава 14. Снова братья и сестры, полубоги с силой, соответствующие божествам, по крайней мере, в эту эпоху никто не имел возможности сопоставить себя божествам. Например, великий старейшина Аолань со вторым уровнем истинного значения был всего лишь вторым в рейтинге полубогов. Среди самой сильной группы полубогов у них были свои особенности, хотя никто из них не сказал, что они могут пронестись через группу других полубогов. Таким образом, можно было видеть, что это божественное оружие защиты клана Ся обладало ужасающей силой, присущей ей. Контролировать это означало бы, что боевая сила перевесит всех остальных полубогов. Она способна сравниться с божествами. Это оружие защиты клана зачастую не может быть использовано обычными божествами. Это были предки клана Ся, кто думали о способах отправить его домой. Но из-за его доблести большинство полубогов не смогли бы им воспользоваться. Только те, у кого есть душа, которая резонировала с этим мощным оружием божества, могли использовать его с большей готовностью, таким образом, позволяя использовать такое оружие, находясь в царстве полубогов. Старшие старейшины. Было проведено еще одно новое собрание среди старейшин. Глава Дворца Инферналов сказал прямолинейно. Важность Ю Цзинцу – это то, о чем мне больше не нужно рассказывать. Этот секрет должен храниться только среди нас, старейшин клана Вся. Ничто не должно просочиться. Правильно. Пока Ю Цзинцу становится полубогом, тогда у нашего Ся клан будет божественный пользователь оружия с продолжительностью жизни 3000 лет. Эта группа старейшин клана Ся была выжидательной. Божества не могли войти в трансцендентные главные миры. Только полубоги могли. Что касается Ю Цзинцу, до тех пор, пока она может владеть оружием защиты клана, она сможет прокатиться по всем трансцендентным мирам и даже может убить членов клана Зверя. Чтобы клан Зверя и коренные трансценденты могли оправиться от этого воздействия, в результате этого потребуется много времени. Прямо сейчас, вопрос в том, как мы должны ухаживать за ней, чтобы стать полубогом. Старик с черными волосами сказал, «Старейшины, давайте объединимся и подумаем о хорошем методе, приложив все наши усилия, чтобы ухаживать за ней, превращая ее в полубога». Этот старик получил три ледяных плода. Чао Цин рассмеялся. «Сначала я хотел оставить один из них этому парню Дунбо Сюэину, одному из членов водной даосской фракции, а другой – Дворцу Инферналов. Но теперь я просто отдам их все этой маленькой девочке Ю Цзинцу. Эти три плода должны быть для нее огромной помощью. Брат Чао». Многие старейшины клана Ся напряглись. Несмотря на то, что Чао Цин сказал это беззаботно, эти ледяные плоды были фактически основным ледяным фруктом Земли, который прибыл из одного из восьми главных трансцендентных миров, самого глубокого и сокровенного ядра ледяного мира. Каждый из плодов имел стоимость более 5000 килограммов камней происхождения и был даже более ценным, чем камень океанического мира, который имел Сюэин. Талант маленькой девочки Ю Цзинцу по-прежнему очень хорош, Чао Цин сказал. Будучи магом, она стала трансцендентной в таком молодом возрасте. Если мы за ней не присмотрим, то, боюсь, она в конце концов станет только святым. Пока мы прилагаем все усилия, у нее будет надежда стать полубогом. Однако, прямо сейчас, клан зверя проник в наш клан Ся. Если мы не сможем разрушить магию жизни Аулан, то личность Ю Цзинцу будет известна клану зверя. «Расслабьтесь, она будет в безопасности в этом адском мире», — сказал черноволосый старик. «Что, если она захочет вернуться домой?» — спросил старейшина. «Я чувствую, это стоило усилий отправить воина божества, чтобы защитить ее», — ответил черноволосый старик. «Согласен, согласен». Все старейшины согласились с этим решением. Они рассматривали Ю Цзинцу как самый важный саженец. Что касается других трансцендентов в мире Алого Облака, даже если они стали бы кем-то грозным, это было удивительно для персоны, такой как Горный Лорд Хэ, чтобы выйти из их числа. Но это не изменит ситуацию целого мира. Что касается Ю Цзинцу, то как только она станет полубогом, все будет по-другому. Она могла прокатиться по всем трансцендентным мирам. Она могла пронестись через клан зверя. После обсуждения старейшина Ся кланов согласовал план, связанный с Ю Цзинцу, например, о том, как ухаживать за ней, как вести ее, и о том, сколько ресурсов будет потрачено на нее. Добавление всех ресурсов, данных 10 талантливым трансцендентам в мире Алого Облака, не могло даже превысить объем ресурсов, предоставленных одной Ю Цзинцу. Это даже то, чему позавидовали бы полубоги, хотя старейшины клана Ся были готовы это сделать, потому что это того стоило. Если им это удалось, они могут пронестись по всем основным трансцендентным мирам, получая еще большие награды. В Алом Облаке, это будет ваша новая сестра-ученик. У Си Конг Ян была улыбка. Она будет единственной женщиной-магом, кто живет в нашем мире Алого Облака. Так как она маг, она будет иметь куратора, мага-полубога, Ю Цзинцу. Трансценденты были ошеломлены, когда увидели женщину, стоящую рядом с Си Конг Яном. Одетая в зеленую мантию с развивающимися на ветру волосами, ее глаза были похожи на звезды с небес, и ее вид считался самым красивым с того момента, как она была замечена на трансцендентной битве жизни и смерти. Так красиво! Глаза Си Ту Хонга испускали свет, когда он чувствовал в его сердце какой-то невыносимый зуд. А, здесь также маг Цзинцу, Юань Цин. Похоже, у нее тоже есть свои таланты. Сюэин выразил небольшую улыбку, глядя на эту сцену. Эта ситуация становилась действительно интересной. В тот момент, когда Юань Цин вошел в мир Алого Облака, он долго размышлял над тем, насколько интересна эта ситуация. И момент, когда Ю Цзинцу была отправлена в этот мир Алого Облака, Сюэин очень взволновался. Он чувствовал, что дни культивации станут более интересными. Взгляд Ю Цзинцу пронесся по всем, но в тот момент, когда ее глаза встретились с Сюэином, на ее лице появился легкий румянец. Следуя старым правилам, рейтинг Ю Цзинцу будет в центре, шестой ранг. Си Конг Ян сказала, она маг, поэтому ее улучшение боевой мощи отличается от всех вас. Это будет решать учитель полубогов, руководящий ею. Я надеюсь, что все эти трансцендентные рыцари не будут заменены этой женщиной-магом. Хорошо, вы, ребята, должны узнать друг друга. Сказав это, Си Конг Ян и мастер Гонг Ю ушли. Осталась только группа молодых трансцендентов. Среди них было много мужчин-трансцендентов, которые чувствовали зуд в их сердцах. Несмотря на то, что Чжуэй обладала сильным притяжением своего чрезвычайного тела инь, это было просто притяжение, основанное на инстинкте жизни, а не желании внутреннего сердца. Но это было по-другому в случае с Ю Цзинцу. Она была красива, и ее темперамент заставил бы других ее полюбить. Люди любили красивые вещи. Взгляд на нее представлял собой наслаждение сам по себе. Ученик сестра Ю, меня зовут Пуян Бо. Пуян первым открыл рот. Когда он захотел сказать больше, его толкнул Ситу Хонг, стоявший рядом с ним. Ситу Хонг схватил его за плечо и использовал рябь пространства, чтобы толкнуть Пуян Бо назад на 2-3 шага. Это вызвало изменение в выражении лица Пуян Бо. Ситу Хонг, хотя, просто улыбнулся. Ученик сестра Цзин Цу, этот Пуян Бо любит гоняться за женщинами-трансцендентами. Вы должны держаться подальше от такого парня. Меня зовут Ситу Хонг, и я в настоящее время в одном шаге от того, чтобы схватить истинный смысл, связанный с космосом, и должен быть самым быстрым из нас, чтобы схватить его. В будущем стать полубогом не должно быть слишком сложно для меня. Ситу Хонг позволил своей улыбке стать более блестящей и полной близости. Вчера, как только он увидел Ю Цзин Цу во время трансцендентной битвы жизни и смерти, Ситу Хонг был взволнован. Как прекрасно! Она была самым совершенным созданием жизни. Он должен заполучить такое прекрасное творение. Он понимал, что конкурентов будет много. Кто бы мог подумать, что Ю Цзин Цу действительно приедет сюда в мир Алого Облака. Это было великолепно. Небеса помогали ему. Кто еще мог конкурировать с ним? Что касается ученицы Чжуаи, которую он добивался до этого, ученица-сестра Чжуаи только висела рядом с ним. Через несколько лет он даже не держал ее за руки. Казалось, что, если он не схватит истинный смысл, сестра Чжуаи никогда не даст ему шанса. Прямо сейчас, когда он увидел Ю Цзин Цу, он уже давно отбросил Чжуаи на задний план. Ученик Сюэин, Ю Цзин Цу начала, ее голос был успокаивающим. Что, многие люди были ошеломлены. Ситу Хонг был ошеломлен. Ее первые слова были: ученик Сюэин, такое совпадение, что я вижу вас здесь, брат Сюэин. Ю Цзин Цу сделала шаг, прежде чем пойти в сторону Сюэина. Действительно, совпадение. Сюэин обнажил улыбку. Том 6, глава 15, бок о бок. Они пошли вместе, обменявшись несколькими словами, в результате чего большинство трансцендентов смотрели на них с разбитым сердцем. «Нет надежды, надежды больше нет», – прошептал Пуян Бо, наблюдая за ними. «Слушайте, вы, ребята, слышали это? Совпадение, действительно совпадение, я больше не могу этого терпеть. Почему все девушки, которые мне нравятся, не такие, как я? Это потому, что ваше самомнение слишком высоко, а ноги слишком короткие». Чжан Пен смеялся, стоя рядом с ним. «Разве вы не хотите найти жену? Сколько смертных красавиц повсюду. Я хочу с кем-то всю жизнь прожить, понимаешь?» Пуян Бо посмотрел назад. Вокруг было слишком мало женщин-трансцендентов. Что касается красивых женщин-трансцендентов, их было еще труднее найти. Я не знаю. Но то, что я знаю, это то, что если вы продолжите так, я боюсь, что даже если ваши волосы будут седыми, вы все равно останетесь одни, поддразнил Чжан Пен. Я слишком ленив, чтобы спорить с вами. Прямо сейчас, человеком, которым я больше всего восхищаюсь, является ученик Донгбо. Брат, поздравляю, ты такой сильный. Когда ты можешь передать мне некоторые свои движения, чтобы я мог успешно добиваться и некоторых женщин-трансцендентов? Закричал Пуян Бо. Сюэин был ошеломлен. Нет, нет, я просто знала ученика Сюэина, когда мы были смертными, поспешно добавила Ю Цзин Цу. Так они знали друг друга, когда они были смертными. Такие экстраординарные отношения. Кажется, что у всех других трансцендентов больше не будет никакой надежды, сказал Ю Фэн. Конечно, нет надежды. Пуян Бо насмехался. Многие трансценденты женились раньше. Просто их жены умерли. Но не бери в голову. Отпустить брата Дунбо, это то, с чем я согласен. Ученик Донгбо хорош, и он молод. О, ученик Донгбо моложе ученика Ю на 3 года. Верно. Сюэин кивнул. Но в тот момент, когда ученик Сюэин стал знаменитым в Лазурном уезде, когда он убил Сян Пан Юнь, я была просто магом из Серебряной Луны. Ю Цзин Цу посмотрела на Сюэина, когда она это сказала. Ее глаза сверкали цветом. Ее отношения с Сюэином были довольно сложными. В тот год, в момент ее отчаяния, он спас ее, и, таким образом, он был глубоко запечатлен в ее сердце и уме. После этого, когда она услышала известие о смерти Сюэина, она была грустна в течение длительного периода времени. Позже, в столице Ся, она увидела, что Сюэин стал трансцендентом. Она также видела, каким он был ярким во время трансцендентной битвы жизни и смерти. Гений, столь грозный, человек, которым она восхищалась больше всего, был никто иной, как Донгбо Сюэин, хотя существовало много других более мощных существ, таких как полубоги. Но поскольку она видела, как Сюэин поднялся над трудностями, у нее взросло поклонение в ее сердце. Когда она увидела, что Сюэин летает с другими трансцендентами, смеясь и болтая вместе, этот вид заставил ее чувствовать себя негодной. И все из-за того, что у нее не было квалификации летать бок о бок с ним. Это чувство жило, потому что она не была трансцендентной. В течение этого времени она не искала его. Вместо этого она погрузила свою голову в свои исследования, прежде чем, наконец, через 16 лет после его трансцендентной битвы жизни и смерти, она стала трансцендентной. В этот день, в особняке Чи Цубай, в тот момент, когда их глаза встретились, она испытала эйфорию, распространяющуюся по всему ее телу. Это было потому, что она смогла наконец стоять рядом с ним. Ученик Донгбо мог быть ярким, когда был молодым, но сейчас он пошел по неверному пути на своем пути культивации. Си Тухонг внезапно открыл рот, показывая болезненное выражение лица. Пошел по ложному пути, Ю Цзин Цу была ошеломлена. Право, он разрушил свое будущее, и ему суждено стать частью ничем не примечательных масс. В лучшем случае он просто станет слабым святым трансцендентным. Это вызвало ярость всех полубогов, и сейчас он занимает первое место снизу в нашем мире Алого Облака. Теперь, когда сестра Цзин Цу находится здесь, он в настоящее время занимает 11-е место. Си Тухонг сказал, какая жалость, изначально, светлое будущее, и все же теперь. Ю Цзин Цу не посмела поверить в это. Сюэин, которого она обожала, сделал полубогов разъяренными за пределами их нормального я и разрушил его собственное будущее. Это всего лишь разница в философии. Полубоги действительно в ярости. Сюэин кивнул и бросил взгляд на Си Тухонга, а затем холодно продолжил. Си Тухонг, разве ты раньше не говорил, что я, Донгбо Сюэин, недостоин быть твоим братом-учеником, и что мой союз с вами, учениками, просто отбрасывает тень на вашу репутацию? Ю Цзин Цу была ошеломлена, но она не была глупой. Она сразу же поняла, что в отношениях между ними что-то не так. Си Тухонг покачал головой. Ученик Донгбо, ты ведь часть мира Алого Облака и, конечно, мой брат-ученик. Почему то, что я раньше сказал, заключалось в том, что я надеялся призвать вас следовать вашему пути культивации, выказывая вам упрек и надеялся, что вы раскаетесь и снова станете вундеркиндом. Ай, сейчас у вас нет шансов вернуться. Таким образом, я решил больше не выговаривать вас. Так фиктивно. Продолжайте заниматься своим фиктивным я. Пу Янгбо усмехнулся, понимая, что отношения сестры Ю и брата Донгбо близки. Вы снова начинаете вести себя хорошо. Ученик брат Пу Янг, я не играю. Все эти годы Донгбо был снизу, а ты, второй снизу. И все же, вы, ребята, мне не безразличны. Будучи старшим здесь старшим, я просто беспокоюсь за всех вас. Си Тухонг действовал душераздирающим образом. Видя, как Сюэин и Ю Цзин Цу беседовали вместе, Си Тухонг понял, что их отношения не были обычными. Таким образом, чтобы добиваться Ю Цзин Цу, ему пришлось изменить свои планы. Разум трансцендента был очень быстрым, и он немедленно изменил свои планы. Хм, Донгбо Сюэин, этот глупый и высокомерный мальчишка. Прямо сейчас, я буду льстить тебе. До того момента, как я буду добиваться сестры Цзин Цу, в тот момент, когда рядом со мной будет ученица Цзин Цу, я отшвырну тебя еще дальше. Си Тухонг подумал про себя. Так интересно. Сюэин вдруг рассмеялся. Остальные все посмотрели на Сюэина. Посмотрите на лицемерие. Сюэин посмотрел на Си Тухонга. Даже если все мы, люди из мира Алого Облака, будем действовать сообща, мы не сможем сравниться с тобой. Сердце Си Тухонга было наполнено яростью, но он все еще улыбался. Забудьте об этом, вы можете продолжать думать, что я смотрю на вас свысока. Вы настолько распущены и так расслаблены в своем совершенствовании, что заставляете полубогов чувствовать душевную боль. Все эти причины присутствуют, так как я должен смотреть на вас. Если вы хотите, чтобы я не смотрел на вас сверху вниз, вы можете просто начать все сначала. Я уверен, что глава фракции Си Конг Ян даст вам еще один шанс. Ученик Сюэин, Пойдем со мной, я все еще не слишком хорошо знакома с миром Алого Облака», Ю Цзин Цу сказала. Она чувствовала, что атмосфера была нехорошей. В конце концов, это был ее первый раз здесь, и она больше знала Юань Цина и Сюэина. Что касается других братьев и сестер, она не была так близка с ними. «Верно», Сюэин кивнул. Они вдвоем взлетели в небо. Выражение Ситу Хонга стало бледным. «Хмммм», Чжуай равнодушно фыркнула, прежде чем полететь обратно в свой дом из бамбука. Кто бы мог подумать, ему уже столько лет, и все же он все еще хочет соперничать со своим братом-учеником Дунбо. И кроме того, его кожа действительно необычайно толста. Пу Янгбо издевался, прежде чем улететь с Юфеном, Чжан Пеном и остальными. «Подожди, сегодня это всего лишь первый день встречи с ученицей и сестрой Цзин Цу, и, таким образом, она не так уж и знакома со мной. Время, которое мы проведем вместе в мире Алого Облака, еще очень велико», — подумал Ситу Хонг. Он был полон уверенности в себе, и никто из парней в мире Алого Облака не смог бы сравниться с ним. Что касается Сюэина, из того, что он увидел, Сюэин был только первым с конца и, таким образом, даже не имел квалификации сражаться с ним. Сюэин пролетел рядом с Цзин Цу вокруг скалистого облака. Холмистые горы и туман, окружающие это место, создавали сказочный пейзаж. «Так красиво!» — воскликнул Ю Цзин Цу. «Кто бы мог подумать?» Сюэин рассмеялся. «В тот год, когда мы впервые встретились во время миссии Черного Железа, и теперь мы летим вместе бок о бок в мире Алого Облака», Цзин Цу кивнула. «Все было похоже на сон. В том году она была слабым маленьким магом, прячущимся за телом Сюэина в развалившихся павильонах. Прямо сейчас она была мощным трансцендентом, но, конечно, Сюэин уже явно ушел еще дальше. Ученик брат Сюэин, вы можете мне сказать, что вы сделали, чтобы рассердить полубогов?» — спросила Цзин Цу. Том 6, глава 16, ложный партнер. Рассердить полубогов? Сюэин смеялся. Он ничего не скрывал и описал все, что произошло. Цзин Цу слушала, летя рядом с ним. Она услышала слова, которые Сюэин сказал. «Стать сильнее и мощнее, культивировать, я считаю, что эта цель является для меня формой пытки. Но из-за моей фанатичной любви к техникам копья я буду бесстрашно идти по этому пути». Все эти слова Цзин Цу почувствовала, как вера Сюэина исходила из глубочайших покоев его сердца. Эта вера была чрезвычайно стойкой и сильной, и никто не мог ее изменить. «Я высокомерен и горжусь собой?» — с улыбкой спросил Сюэин. «Нет», — Цзин Цу покачала головой. «О!» — Сюэин был чем-то удивлен. «Среди трансцендентов, по крайней мере 70-80% из них думали бы, что он был слишком самоуверен». Цзин Цу засмеялась. «Я чувствую уверенность, что брат Сюэин имеет в себе. Даже если глава фракции Си Конг Ян выговорил вас, теперь 6 лет спустя, ученик Сюэин не сожалеет. Это заставило меня осознать, что выбор ученика Сюэина является правильным». «Ха-ха-ха», — Сюэин смеялся. «Я никогда не думал, что многие люди подумают, что я не прав, и все же ты со мной согласна». Сюэин смотрел горы с высоким духом. «Вы правы. 6 лет прошло, и я не испытывал ни малейшего сожаления. Я верю, дорога, по которой я иду сейчас, намного совершеннее, чем дорога, где я просто ищу истинного смысла воды и огня. Мы увидим. Время все докажет», — уверенно сказал Сюэин. «Я буду ждать, пока брат Сюэин постигнет истинный смысл высшего сорта», — сказала Цзин Цу. Красота в глазах смотрящего. Точно так же, когда у женщины было чувство обожания мужчины, она, естественно, стояла рядом с ним. Даже если ее выговорит глава фракции Си Конг Ян, она все еще была готова встать рядом с Сюэином. Они летели рядом. «Смотри», — Сюэин указал на возвышающийся пик перед ним. «Это высокий облачный пик, а вершина горы – место, которое я люблю больше всего. Я часто бываю здесь, чтобы попрактиковаться в технике копья». Парящий облачный пик. Глаза Цзин Цу засияли. Она посмотрела на вершину. Это крутое возвышающееся место представляло собой одиночество Сюэина. «Брат Сюэин, могу я подняться и посмотреть?» «Конечно, все могут подняться и посмотреть», — Сюэин рассмеялся. Оба они вместе взлетели на вершину облачного пика. Год за годом, весь клан Ся остался прежним. Среди группы трансцендентов в мире Алого Облака Чжан Пен по-прежнему слепо гонялся за ученицей и сестрой Чжуаи, но она не проявляла к нему никакого интереса. Что касается Ситу Хонга, то он храбро действовал перед ученицей Цзин Цу. пытаясь казаться красивым и повсюду приветствовать ее, но Цзинцу держалась на расстоянии от него. Что касается Сюэин, который был номером один с самого низа, он был крайне фанатичен в отношении своего совершенствования. Помимо чтения книг в летнем павильоне, он проводил большую часть своего времени, культивируя на вершине парящего облака. Такое фанатичное совершенствование сделало других трансцендентов ошарашенными. Они задавались вопросом, не будет ли он чувствовать себя уставшим от такого безумного совершенствования, разве культивирование не должно включать расслабление, заставляя себя совершенствоваться, не повлияет ли это на состояние ума и заставляет сходить с ума, но в действительности Сюэин никогда не чувствовал себя утомленным. Это потому, что он был фанатически влюблен в это. То, что он выращивал, было чем-то фанатично влюбленным в нее, и, таким образом, он стал бы только более зависимым от нее. Здесь, на восходящем облачном пике, в течение вечера, закат сиял через далекие горы. Это было так прекрасно. Цзинцу, облаченная в белые одежды, сидела на земле. Перед ней была, подвешенная в воздухе, огромная модель заклинания. Глядя на эту модель заклинаний, иногда часть ее ломалась и снова реформировалась. Когда она долгое время находилась в глубоких мыслях, она смотрела на другого молодого трансцендента, в черном халате, сидящем на том же самом пике, который тоже размышлял над чем-то. Этот образ заставил ее обнажить милую улыбку. Всякий раз, когда Сюэин чувствовала себя так же, он также смотрел на Цзинцу и показывал улыбку. С тех пор, как Цзинцу пришел, его совершенствование стало еще более фанатичным из-за присутствия Цзинцу. Цзинцу также любила приезжать на пик облачного облака. Она не беспокоила Сюэина и только сидела на стороне, чтобы исследовать мир, размышляя о моделях заклинаний. Сюэин размышлял над его техникой копья. Они редко разговаривали. Каждый культивировал для себя. Иногда их глаза встречались, и они могли ощущать чувства другого. Время от времени они проводили целый день за разговорами. В этом изолированном культивировании они стали партнерами. Как время шло, оба проявили интерес друг к другу. Сюэину начало нравиться Цзинцу. Когда они впервые встретились, он почувствовал, как стучит его сердце. Кроме того, она была его партнером на пути совершенствования. Таким образом, когда они проводили больше времени вместе, их чувства становились все глубже. Цзинцу уже давно влюбилась в Сюэина, и, когда они проводили больше времени вместе, ее чувства стали глубже. Хотя, у обоих были чувства друг к другу, и у них было понимание сердца друг друга, но у двоих не было планов жениться в ближайшее время. Как трансценденты, их продолжительность в жизни была велика. Оба они предпочитали позволять вещам развиваться естественным образом и позволять их чувствам расти глубже. До того момента, когда они почувствовали, что настало подходящее время для вступления в брак, они выйдут замуж. Как сейчас, они оба тратили много времени на культивирование и, таким образом, не спешили жениться. Что здесь не так? Сюэин был озадачен, когда он шел на вершину, внезапно рядом появился еще Сюэин. Вскоре рядом с камнем рядом с ним появился третий Сюэин. Три фигуры Сюэина появились на горном пике. Один шел, один лежал, а другой сидел на корточках. Иногда они хмурились, размышляя. В других случаях они были расстроены и неуверены. Точно так же они говорили между собой. «Я уже достиг третьего уровня мириад. Мои иллюзии следует считать хорошими. Тем не менее, моя сила атаки все еще не дотягивает». Среди трех изображений Сюэина один из них слегка ударил его пальцем. Ветер, огонь и вода, вокруг него вращались три цвета. Ударную волну можно было увидеть невооруженным глазом, пронзительная, из пальца, летящая через пространство, перед тем, как впасть в ту высокую гору. Ударные волны проникли внутрь и создали глубокую воронку, обладая только силой одного пальца. Он был даже сильнее, чем все девять классов и восемь истинных значений с огромным отрывом. Это не то, чего я хочу. Я хочу, чтобы техника копья была более четкой, когда я наносил удар. Мириады существования объединяются как единое целое, и один удар немедленно будет выпущен. Эти три изображения Сюэина говорили сами с собой. Фу, я не могу понять это. Внезапно две фигуры Сюэина исчезли с небес, и на вершине горной скалы сидел одинокий Сюэин. Он начал глотать содержимое из фляжки с вином. Прямо сейчас Цзинцу остановила то, что она делала. Модель заклинаний перед ней начала медленно рассеиваться. Она улыбнулась, глядя на Сюэина. «Брат Сюэин, вы не должны слишком сильно заставлять себя». Сравнивая боевую мощь, Сейчас ни один из других в мире Алого Облака не может одержать победу над вами. Сюэин посмотрел на Цзинцу, прежде чем рассмеяться. Цзинцу, я никогда не думал сравнивать себя с остальными. Просто сегодня глубокие тайны моей воды, огня и ветра достигли третьего уровня в царстве бесчисленных существований, и я сплавил их вместе. Тем не менее, я до сих пор нахожу это областью, которая мне не нравится. Такое несовершенство, это как иметь муху в горшке с супом, такое невыносимое чувство. Тогда тебе просто нужно продолжать упорно трудиться. Я могу только поощрять тебя рядом с тобой. Цзинцу засмеялся. На ее лице было выражение обожания. Будучи грозным трансцендентным магом, она естественно будет квантовать боевую мощь Сюэина. Видя, что Сюэин был слишком ленив, чтобы проявить свою силу перед полубогами, Цзинцу была единственной, кто знал, насколько он могуществен. И после этого квантования силы, Цзинцу было ясно, что, хотя остальные 9 трансцендентов в этом мире Алого Облака были сильными в своих правах, Сюэин уже давно шел выше остальных. Том 6, глава 17, новый полубог. Ученик Сюэин соединяет глубокие тайны воды, огня и ветра с таким совершенством. Я чувствую, что этот сплав будет иметь такую мощную мощь, что он станет глубокой тайной второго уровня истинного значения. Цзинцу пробормотала. В мире Алого Облака Юань Цин Уцан, Вэнь Юнан, Ситу Хонг и остальные постигали истинное значение глубокой тайны третьего уровня. Однако, по сравнению с ними, она чувствовала, что каждая из их глубоких тайн была слабее, чем у Сюэина, с явным и большим отрывом. С этой точки зрения, глубокой тайны воды, огня и ветра, если они были в состоянии слиться вместе, чтобы сформировать истинное значение, это слияние должно быть истинным значением второго сорта. Где именно находится область улучшения? Почему этот удар не способен достичь цели с четким и лаконичным движением? Почему я не могу заставить мириады существований объединяться как единое целое, прежде чем выпустить их? Когда Сюэин выпил его вино, он нахмурился, пытаясь опробовать свою технику. Цзинцу смотрела на Сюэина. Эта дорога, это то, о чем никто никогда не ходил в истории клана Ся. У брата Сюэина будет непростое время, чтобы создать новый путь истинного смысла второго сорта. Никто не может тебе помочь, и ты можешь полагаться только на себя. Однако я верю, что ты обязательно это сделаешь. Силуэт Сюэина снова разделился на 3. Все тела имели 6 рук. Все 3 разошлись по разным местам. Иллюзии становятся реальностью. Иллюзии – всего лишь побочная ветка, чтобы поддержать меня во время битвы, пробормотал Сюэин, созерцая. Мои иллюзии используются для увеличения угрозы, которую я воплощаю во время битвы. И это только своего рода поддержка. То, что является более фундаментальным во время сражения, иметь огромную боевую мощь. Этот удар, как я могу улучшить его? После удара копья пространства исказилось. Он продолжал размышлять. Достижение третьего уровня мириады существ представляет собой начало прототипа его истинного смысла. К тому времени он должен уметь видеть путь своего истинного значения. Это было потому, что после третьего уровня в царствах мириад существований, он получит свое истинное значение. Только когда я усовершенствую этот удар, мой третий уровень мириад может достичь грандиозного завершения. Сюэин с нетерпением ждал этого. Чем больше он культивировал, тем ближе он был к истинному значению. Как, а мой бог, вечный рыцарь ветра стал полубогом? Эта новость прошла, как ураган, когда она охватила весь клан Ся. Получили информацию даже коренные трансцендентные клан зверя. Весь мир дрожал. Календарь Драконьей горы, 9661 год. 3 марта, вечный рыцарь ветра Чи Цубай стал полубогом. Этот же день был отмечен в истории клана Ся. Весь мир, кроме великого старейшины клана зверя Олана, наконец, получили еще одного полубога, держащего в руках истинный смысл третьего уровня. Кроме того, по сравнению с истинным смыслом великого старейшины Оланя, который специализировался на непредсказуемости, истинное значение вечного рыцаря было яростной и могущественной истинной целью, используемой для борьбы. Донг-донг-донг. В этот день барабаны во дворце инферналов звучали и наполняли весь мир. Вся столица Ся была в восторге. Трансценденты чувствовали себя гордыми и взволнованными, и все они согласились, что вечный рыцарь ветра Чи Цубай должен иметь силу, эквивалентную первой десятке в рейтингах полубогов. Через несколько сотен лет он должен стать номером 1 в рейтинге полубогов. Мир Алого Облака, на полпути к горе с домами из бамбука, Сюин и другие 10 трансцендентов. Он здесь. Вечный рыцарь ветра здесь. Сюин, Цзин Цу и другие 9 трансцендентов подняли голову над четырьмя фигурами, летящими бок о бок, как если бы они были четырьмя божествами. Один из них, тот, кто был впереди, был главой Дворца Инферналов. Хотя его боевая мощь была слабее, он был непобедим во Дворце Инферналов. Его непобедимость была вызвана тем, что он полностью отдался клану Ся, что привело к исключительно уникальному статусу. Рядом с главой дворца были Си Конг Ян, Чи Цуба и Гонг Ю. Вечный рыцарь ветра очень лихорадочный, ученик Чжуа и засияла. По сравнению с рыцарем вечного ветра Си Тухонг и Донг Бо Сюин слишком зеленые. Си Тухонг взглянул на Чжуа и, прежде чем подумать про себя, ты думаешь, что вечный рыцарь ветра посмотрит на тебя? С тех пор, как Си Тухонг вложил всю свою энергию в погоню за Цзин Цу, он уже давно полностью разорвал свои отношения с Чжуаи. Это мой шанс. Вечный рыцарь ветра, единственный полубог, который схватил получил с космосом истинный смысл, Си Тухонг просветлел. Пока он ведет меня, показатели будут лучше, чем у любого другого полубога более чем на 100. Нет, 1000 раз. Я должен воспользоваться этой возможностью. Он здесь. Это наш шанс. Чжан Пен, Пуйон Бо и Ю Фэн были взволнованы, поскольку они также постигли глубокую тайну, связанную с космосом. Четверо полубогов спустились. «Приветствую, старшие», Сюин и другие 10 трансцендентов почтительно поприветствовали их. «Ваша удача», — руководитель фракции Си Конг Ян сказал. «Вечный рыцарь ветра только что прорвался, чтобы стать полубогом, и ему еще нужно время, чтобы укрепить свою силу. Мы разрешили ему приехать в этот мир Алого Облака, чтобы поработать в мире вместе с инструкциями для вас, ребята. Он, единственный полубог, который схватил истинный смысл третьего ранга в нашем клане Ся. Си Тухонг, Чжан Пен, вы должны быть примерно одного возраста с вечным рыцарем ветра». Си Тухонг и Чжан Пен кивнули. «Правильно, каждому из них было более 300 лет. Рыцарь вечного ветра уже является полубогом, и все же вы двое не можете даже понять истинного значения, связанного с космосом». Си Конг Ян взглянул на них, резко указав на Сюэина. «Что касается остальных, я надеюсь, вы хорошо воспользуетесь временем, которое у вас есть для размышлений». «Вечный ветер», Си Конг Ян с улыбкой смотрел на Чи Цубая. «Если вы хотите учить этих ребятишек, я просто оставлю это вам. Если у вас нет времени или вы слишком ленивы, чтобы дать им какие-либо указания, все зависит от вас». Чи Цубай смог стать самым могущественным трансцендентом под небесами за несколько сотен лет. Таким образом, Си Конг Ян просто позволил Чи Цубаю справиться с этими делами самому. «Я никогда не знал, что в этом клане Ся был план по обучению трансцендентов, заместителей старейшин», — смеялся Чи Цубай, устремив на них взгляд. «Сюэин, Мак Цзин Цу и Юань Цин, вы трое тоже здесь. Кажется, наша провинция спокойного солнца — это действительно место, где рождаются гении. Черт!» У Си Тухонг сжалось сердце. «Кажется, что Чи Цубай имел хорошие отношения с Сюэином. Сюэин, ты действительно первый снизу?» Чи Цубай рассмеялся. «На этот раз, когда я решил приехать в мир Алого Облака, мне сказали о вашем рейтинге, и, увидев, что вы, Сюэин, первый со дна, я был удивлен довольно долгое время. Мне стыдно за себя». Сюэин бессильно покачал головой. «Этот Донг Бо Сюэин слишком самоуверенный и самонадеян», — холодно сказал глава фракции Си Конг Ян. «Он в настоящее время беспорядочно культивирует до такой степени, что он разрушил свой собственный путь к истинному значению воды и огня. Более того, даже после того, как я решил дать ему новый путь совершенствования, он отклонил мое предложение.